Львов. Понедельник, 25 января 1937 года, 2 часа пополудни. В управлении львовской полиции, известном как «Здание на Ланского», клубилась толпа писак. Все они ожидали окончания совещания, организованного начальником следственного управления под инспектором Марианом Зубиком. В этом совещании, о чем журналистам еще утром стало известно по своим каналам, участвовал криминал-директор полиции из немецкого Вроцлава Эберхард Мок. Уже в утренних газетах появились статьи, где его называли легендой немецкой криминалистики и описывались его подвиги 20-х годов. Если бы Мок знал польский язык и прочел эти статьи, он бы очень удивился, поскольку никогда не распутывал описанных там преступлений. Журналисты в предвкушении хорошего вознаграждения понаписывали все, что им только пришло в голову в минуты творческого вдохновения. Сейчас они ожидали вместе с фотографами, чтобы в вечернем выпуске газеты рядом с текстом разместить снимки звезды вроцлавской полиции. Мок, хорошо выспавшийся в гостинице «Грант», солидно позавтракал и прошелся по Гетманской и Академической. Сейчас он сидел вместе с несколькими польскими полицейскими, судебным медиком и психологом доктором Иваном Питгирным в кабинете под инспектора Зубика. Внимательно слушал выступление начальника следственного управления, которое Попельский переводил ему на ухо. «Итак, господа», Зубик поднял обе руки вверх и шумно опустил их на стол. «Благодаря рапортам директора Мокка мы можем возобновить следствие по делу Минотавра. Главным подозреваемым является человек, которого нам, очевидно, несложно будет найти. Комиссар», — обратился он к Попельскому, — «передаю слово вам, поскольку вы лучше знаете немецкий». Попельский встал, поправил на носу темные очки и стал за столом Зубика. Начальник не отодвинулся даже на миллиметр, чтобы показать, что он только на минуту передает ведение совещания. Главным подозреваемым Попельский старался говорить медленно. Правда, все присутствующие в кабинете львовские полицейские, кроме Стефана Цыгана, срочную службу проходили при императоре Франце Иосифе, а доктор Питгирный учился в университете в Черновицах. Однако отсутствие ежедневной практики в немецком могло затруднить понимание важных инструкций, которые он собирался огласить. Главным подозреваемым является смуглый брюнет, не старше 30 лет, с педерастическими наклонностями. Все это мы знаем благодаря директору Мокку. Этот подозреваемый в день убийства неидентифицированной польки Анны был переодет женщиной. У него есть контакты с вроцлавским миром извращенцев. Немецкий таможенник из Хебзя помнит, что он часто пересекал польско-немецкую границу, всегда путешествовал в салон-вагоне в обществе богатых немолодых немцев. «Мужская дама», — сказал по-польски комиссар Вильгельм Заремба. «Знавал я такое во времена Франца, но это были исключительно шлюхи». Выразительно глянул на Попельского. «Не парни. Одна поездка в Вену состоятельным клиентом, и не надо было крутиться целую неделю на гетманских валах». Взгляды Попельского и Мокка быстро встретились. «Не отвлекайтесь от темы, господа», — сказал с упреком Зубик. «Эд Рэм, к делу. У нас есть то, чего не было раньше, отправная точка. Прошу продолжать, комиссар Попельский». «Так», — протянул тот, — «после двух убийств в 1935 году Минотавр снова активизировался. Убил через 2 года и сделал это в Германии. Как вы это объясняете, доктор?» «Это свидетельствует о том...» Невысокий доктор Питгерный встал и почесал ногтем свое изброжденное оспинами лицо, о котором недоброжелатели говорили, что оно изъедено трупным ядом. «Что он становится осторожнее. 2 предыдущих убийства совершены в окрестностях Львова, а сейчас далеко, в Германии, во Вроцлаве. Кроме того, замаскировался женской одеждой. Наверное, господа хотели спросить, возможно ли, чтобы человек с педерастическими наклонностями мог изнасиловать женщину. Я считаю, что здесь многое говорит слово «наклонности». Может быть, он совершает акты двоякого рода, являясь их активным или пассивным участником. Во втором случае, может быть, нормальным мужчиной в первом, возможно, является только бесстрастным и пассивным объектом, который нашел для себя именно такой способ заработка. Видимо, у него есть аномальные половые потребности. Может быть, с ним происходили какие-нибудь психологические пертурбации в школе, в интернате, в студенческом общежитии. Это все, что я могу сказать. Большое спасибо, доктор. Попельский кивнул головой Питгирному, когда тот садился. Это важные черты разыскиваемого. Смуглость. Эдакая цыганская красота. Разбуженное сексуальное влечение и педрастические наклонности. По согласованию с паном Зубиком, поручаю вам следующее задание. Средой мужчин с греческими наклонностями занимается пан аспирант Стефан Цыган. Попельский скрупулезно называл звания и должности, поскольку по собственному опыту знал, что иностранные имена нелегко запоминаются, и хотел, чтобы МОК хорошо знал, с кем работает. Вы начнете с парней Шанявского и с некоторых завсегдатаев заведения «Атлас». Шанявский — это известный танцор, балетмейстер Большого театра, — объяснил Мокку. Вокруг него немало таких ребят. А они, если и крутятся в более широком кругу, то у «Атласа». Туда приходят литераторы, артисты, и среди них встречаются и педерасты. «Атлас» — это обычное место их рандеву, — закончил Заремба. И с улыбкой обратился к цыгану. «Ну-ну, Стевца, ты там себя береги в этом атласе. Ты такой ладный, щупленький, ты для них лакомый кусок, как крендель». Все, за исключением Мокка и Зубика, захохотали. Аспиранту-цыгану, стройному, молодому шатену, шарфиком возле шеи было не до смеха. Он только презрительно фыркнул в ответ на слова Зарембы. «Да». Там они договариваются. Попельский вернулся к сути, подгоняемый строгим взглядом начальника. Пан аспирант Валериан Грабский займется документами полиции нравов в двух управлениях — городском и воеводском. А потом двинется по следам, обнаруженным в документах, и расспросит директоров и комендантов, в первую очередь комендантов. Они знают все обо всех. Мужских интернатов и студенческих общежитий. Грабский, невысокий и тучный, добропорядочного вида мужчина, щурился от папиросного дыма и записывал в блокнот указания Попельского. Обыденность и отсутствие выразительных черт предопределили его работу в качестве секретного агента и ввели в заблуждение ни одного преступника. Еврейскую среду в поисках смуглого брюнета проверит пан-аспирант Герман Кацнельсон, продолжил комиссар. «Прошу не забывать, пан аспирант, также о наших армянах, а также о беженцах из Советской Армении и Грузии. Криминал-директор МОК, комиссар Вильгельм Заремба и я проверим все сиротские приюты и школы в воеводстве». «Простите, что я перебиваю», — доктор Питгирный подскочил, как на пружине. «Но вы забыли, пан комиссар, о русинах». «О ком?» — переспросил удивленный МОК. «Русины». Попельский старательно подбирал слова. «Это наши сограждане украинской национальности, в основном греко-католического и реже православного вероисповедания. Во Львове и юго-восточных воеводствах составляют значительный процент населения. Присутствующий здесь доктор Питгирный, собственно, является русином». «Понятно», — сказал МОК, вопреки тому, что творилось у него в голове. «Но так ли они важны для нашего расследования? Они смуглые?» «Видите, пан доктор», — Попельский весело рассмеялся, — «вы везде ищете дискриминацию русинов, даже если среди них не хотят искать убийцу. Я просто называю разные другие национальности, о русинах ни словом не упомянул». «Почему?» — криминал-директор МОК задал очень хороший вопрос. «Нет, пан директор МОК, смуглая кожа не является отличительной чертой русинов. Они от нас ничем не отличаются». «Что такое дискриминация, я знаю лучше всех». Питгирный не привык быстро сдаваться. «А что с вами произошло?» — снова заинтересовался МОК. «Знаете ли вы, — сказал Питгирный, — что меня принуждали сменить фамилию на польскую, на Ян Подгурный? Преподаватель университета не может именоваться Иван Питгирный. Но разве это не дискриминация?» «Вы не преувеличиваете, пан доктор», — возмутился Грабский, говоря это по-польски. «В университете работает немало русинов. Ну, хотя бы этот археолог, доцент Стырчук, который сражался в рядах сычевских стрельцов. И тем не менее...» «Господа, господа!» — прервал его Зубик. «Не мучайте директора МОККа нашими внутренними проблемами». «Пан доктор», — обратился к Питгирному, — «вы один из лучших судебных медиков Польши. И без ваших экспертиз мы не можем обойтись. И сейчас самое главное это, а не польско-украинский конфликт». «Господа, у меня вопрос». Зубик поудобнее уселся в кресле, отчего оно беспокойно заскрипело. «Почему вы втроем собираетесь выискивать сирот в поисках подозреваемого и его психических отклонений? Этим может заняться пан Грабский. И, честно говоря, при чем тут вообще сиротские приюты?» «Криминал-директор МОК вам все объяснит», — Попельский посмотрел на немца. МОК встал со стула и оглядел собравшихся. Именно этого ему не хватало последние 3 года. Инструктажа, концентрации точных вопросов, обмена мнениями, приправленного политическими спорами. В Бреслау нельзя было дискутировать о политике. Можно было только разделять правильные взгляды и почитать австрийского ефрейтора. МОК вздохнул. Ему так не хватало этого прокуренного мира совещаний, проклятий, поиска следов преступника. В далеком Львове он обнаружил то, почему тосковал в своем стерильном кабинете, где анализировал информацию и без конца писал рапорты и отчеты. «Господа мои», — начал свободно и выразительно, — «мы не будем в сиротских приютах искать следов подозреваемого. Мы там будем искать следы жертв. Должны их идентифицировать, потому что этот след может вывести нас на убийцу. Вчера за шахматами мы долго об этом рассуждали с комиссаром Попельским. Задались вопросом, почему никто не опознал убитых девушек, несмотря на то, что присутствующий здесь доктор Питгирный блестяще восстановил их лица. Почему никто не заинтересовался их гибелью? Потому что они могли быть сиротами? Безусловно, — подхватил Питгирный, — это могли быть воспитанницы какого-нибудь приюта. «За работу, господа! — воскликнул Зубик. — Все знают, чем следует заниматься». В комнате раздался шум отодвигаемых стульев, шелест страниц, зашипели папиросы, которые гасили в мокрой пепельнице. МОК вздохнул полной грудью. Всего этого ему не хватало. Впервые в жизни с благодарностью подумал о Краусе, который хотел отправить его в ссылку, а вместо этого пробудил в нем то, чего никто не мог искоренить — радостное вдохновение следователя, который на своем знамени мог написать девиз «Investigo, ergo sum» — «Преследую, значит, существую».